Со всей силой Рика он легко поднимется на 3 километра в небо. Поняла. Рика встала в позицию для метания. Големпланер, осмотрите остров и запомните все, после возвращайся сюда. В это же время Джин давал инструкции. Ну все, я начала. Рика со всей силы бросила големпланер, в мгновение ока он взлетел на очень большую высоту и его уже невозможно было увидеть. Ну как оно? Джин спрашивал Рика, которая все еще могла его видеть. Да он еще поднимается, все еще, ах, началось скольжение, он медленно начал опускаться. Спустя 2 часа, големглайдер приземлился перед лабораторией. На следующий день карта изображения острова, которая хранилась в ядре голема, была закончена. Том 2, глава 2. Теперь карта острова, на которой находилась лаборатория, была доставлена Джину. Это был результат големпланера. Я вижу, что этот остров почти круглый и на юго-востоке находится большая площадь, которая стала бухтой. Отец, мы должны дать название этому острову. Автомат Рика, которая стояла рядом с Джином, смотря на карту, сказала: «Да, мы должны». Джин задумался. Ямато, Акицушима, Яшима. Он выстраивал имена, которые слышал в других местах, это Джин. Я знаю, давай будет остров Хрэй. Хрэй в древнем Китае – это легендарный райский остров, населенный бессмертными существами, наделенными необычными силами и таящий редчайшие сокровища, например, эликсир бессмертия. Итак, это бухта на юго-востоке, а значит Тацуми, и это будет залив Тацуми. После всего, Джин есть Джин. Ну и в центре острова Хрэй находится возвышенность Хрэй, где-то 3000 метров. Если мы используем это, мы сможем выращивать растительность холодных земель. Часть лаборатории находится в стороне от возвышенности Хрэй площадью около 1000 метров над уровнем моря. Здесь широкая равнина, часть острова 1000-летней давности. Есть также болотистые земли и пруд, назовем это центральное плато. Стиль названий Джина подходил им в полной мере. Теперь мы будем здесь подготавливать поле для сада. Понятно, я пойду дам инструкции Хризолит и Топазу. Джин согласился с решением, Рика быстро давала инструкции. Итак, на севере обычный лес, это для хозяйства. Есть кустарники и луга, которые распространяются на восток. Ферма была бы хорошей. А на юге водно-болотные угодья и луга, а также река. Я могу сделать рисовое поле. Отец, что такое рисовое поле? Рика спрашивала с озадаченным видом, это потому что знания, которыми поделился Джин, были неполными. А рисовое поле — это поле, предназначенное для выращивания риса. В моем мире рис был основным продуктом. Рика ответила Джину с отрешенным взглядом. Понятно, таким образом, вы бы хотели съесть растение под названием рис. Это так, но я не знаю, сможем ли мы вырастить рис в этом мире, но я хотел бы проверить. Давай оставим это на потом. Джин продолжал разговаривать и изучать карту. На западе пустыня. Здесь земля и камни повсюду с того времени, когда гора Хрэй взорвалась. Я наблюдаю следы текущей лавы, в которой могут быть минеральные ресурсы. Это может быть хорошо, надо будет исследовать, но после наших основных дел. Ну что же, тогда о заливе Тацуми. Рика поменяла тему разговора. Когда я отправлялась на поиски отца, я рассказала, как очутилась в море и обнаружила, что морское дно здесь богато кораллами. Кораллу мы можем немного собрать, подожди, если есть коралловые рифы, то разве тут не должно быть много рыбы? В документальной программе о природе, которую он давно смотрел, он вспомнил, что в коралловых рифах водится много рыбы. Да, конечно, есть. Если это так, тогда было бы несложно сделать аппарат для разведения рыбы в этих местах. Мы могли бы доверить это дело одному из големов. Не хватает рук для работы, но у Джина было решение для этого. Да, в то же время, я хотел бы, чтобы в созданном порту в заливе Тацуми плавали корабли. Корабль, что это такое? И конечно, я хочу сделать один из них размером в 200 метров. 200 метров — это все же только предпочтение Джина. И совершить путешествие в море было бы отлично, ну хотя, нам надо сначала сделать силу, которая смогла бы заставить корабль передвигаться. Ну все это только задумки, но все же идеи неплохие. Так, надо заниматься делами насущными. Зная общую топографию острова, Джин решил немного передохнуть и взял кусочек фрукта, похожего на апельсин. Он укусил его и промямлил. Этот товар пользовался бы высоким спросом, но его стоимость была бы небольшая. В конце концов, главный приоритет – это обеспечение питания. Персик, апельсин, яблоко, лимон, каштан и грецкий орех – это плодовые деревья, о которых говорил отец. Они были пересажены. Это было быстро, как и ожидалось от вас. Поскольку они работали с использованием магии вместе с Хризолит, Топаз и их подчиненными, Поля были завершены примерно через 2 дня. Все закончено, но первым делом нам нужна пшеница. Основной продукт питания в этом мире является пшеница. Выращивать пшеницу и ячмень. Нам нужно купить необходимое количество для выращивания и для еды, но я не знаю точно, какое место подойдет лучше всего для выращивания, а также у нас нет денег. Хотя в лаборатории было много ценных вещей, но денег у Джина не было. У меня есть хорошая мысль. Я знаю город, в котором могут это купить. Это 5-е место, в котором я побывала. Это отлично, ну тогда пошли вместе. Магический кристалл, что я сделал, можно выгодно продать и выручить немного денег. Так Рика пожала плечами, так как Джин и Рика многого не знали об этом мире. Тогда давайте возьмем несколько магических кристаллов. У меня нет другого выбора, как согласиться с вашим решением. Я думаю, что все будет хорошо. Хорошо, тогда давайте пойдем. Да, нужные врата перемещения здесь. Нужное место назначения было записано во вратах перемещения Рика. Врата перемещения были соединены с синими землями. Являются синие земли городом? Нет, это не город, а городок. Врата перемещения были скрыты в лесу, примерно в 3 километрах от него. Понятно, ну тогда вперед. Итак, двое были перемещены в синие земли. Том 2, глава 3. Джин и Рика вышли из пещеры, в которой были вратами перемещения. Они были окружены густым лесом. Интересно, может ли быть, что это место находится на юге от острова Харан? Нет, все-таки долгота смещена. Отец, что ты имеешь в виду? Я определил это с позиции солнца. Джин переместился с острова Харан в 13:00, оглянувшись вокруг. Он заметил, что был полдень. Естественно, что солнце было выше. Это бы означало, что между этим местом и островом Харан долгота отличалась меньше, чем на 10 градусов. Зная расстояние, я могу определить размер этого мира. Джин просчитал угол, используя способность к измерению мастера крафта, однако Рика все равно не понимала его действий. Эти знания не были переданы Рика, объяснения были оставлены на потом, так как не было времени. Джин продолжил путь в лес. Внезапно откуда-то послышался голос, который просил о помощи. «Нет, я не слышу никаких голосов». Джин был обеспокоен, и он не знал, что ответить. «Ну так это и есть синие земли?» «Да, именно так». Рика взяла в свои руки инициативу и пошла впереди Джина. Подлесок был небольшим, и было легко идти. «Нет ли здесь диких животных?» Джин спросил, следуя за Рика. «Да из того, что я знаю, тут есть только травоядные животные. Здесь нельзя увидеть демонических зверей. Если это так, тогда это облегчение. Даже если бы тут были демонические звери, я защищу отца своим телом». Отремонтированная Рика могла с легкостью захватить целую страну, поэтому для нее это не было проблемой. Спустя 30 минут ходьбы по лесу, они наконец-то вышли на поляну. С другой стороны можно увидеть крепостную стену. Это синяя земля. Я вижу, так это город Форт. Город Форт был окружен каменными стенами. Это синяя земля. После около 20 минут ходьбы они подошли к стенам синей земли. Вокруг стен были выстроены палатки, переполненные людьми. «Нам нужно что-нибудь, чтобы войти в город. Мои извинения, в последний раз, когда я здесь была, я не входила в город, поэтому не знаю». «Я вижу». «Хорошо, тогда мы осмотрим палатки и будем собирать информацию, так я смогу понять, какая здесь валюта и качество инструментов». «Понятно». Так что они вдвоем решили осмотреть палатки. И из-за этого они смогли кое-что понять. Первый язык. До сих пор люди говорили на том же языке, что в деревне Кайна. Затем валюта. Это были все те же Тару. Затем они выяснили, что эта страна называется Королевство Магилея. Она была такой же, как Королевство Клайн, к которой принадлежала и деревня Кайна. Она принадлежала к группе небольших стран. И, наконец, синяя земля была экономическим центром Агилеи. Так они собрали информацию, просто прислушиваясь и осматриваясь. О, это магический кристалл? Нет, это магитстони. Был магазин, который продавал магитстони самых разных цветов. Они не очень большие. ГХ 1 за 1000 тару. Это было около 10 000 иен. Так выходит 1000 тару за такой маленький. Мальчик, ты собираешься покупать? Хозяин столика спросил, осматривая Джина. Нет, стыдно признавать, но я боюсь, что мне не хватает наличных денег, сказал Джин, убегая. Чтобы такой магитстони стоил 1000 тару, тогда сколько будет стоить магитцристо? Джин принес красные магитцристо, чтобы продать, но грубо говоря, Рыночная цена Magic Crystals в 10-20 раз превышает рыночную стоимость Magic Stone. Их Бдудет сложно продать. Он не хотел слишком привлекать к себе внимание. Рика, были ли в лаборатории Magic Stone? Они были захоронены, потому что не было возможности их использовать, поэтому я считаю, что они должны были остаться на месте захоронения, так что если мы отправимся на место захоронения, то сможем взять столько, сколько нужно. А, на рынке наступит хаос, если мы будем продавать их бездумно. На современной Земле существовала организация под названием Diamond Syndicate, которая уже сделала это, но это было вне знаний Джина. Может, мы продадим их в следующий раз? Они решили отказаться от добычи денег на сегодня и закончить на этом, осматриваясь вокруг. Кажется, здесь немного киосков, которые продают магические инструменты. Из всего, что он видел до сих пор, он еще не видел таких ларьков. Рика обратилась к Джину, который все еще искал. Отец является единственным магицрафтмейстер в мире, так что не должно быть необходимости в его представлении. А, спасибо. Однако, ты никогда не знаешь, на какие интересные вещи можно было бы наткнуться в этом месте. Я считаю, что магицрафтмейстер не должен быть тщеславным. Если это говорит отец, то так оно и есть. Рика была предана Джину, несмотря ни на что. Во время разговора они нашли магазин, который продавал магические инструменты на краю выстроившихся киосков. Этот магазин потрепанный. Джин посмотрел на товар и пробормотал. Это было его честное впечатление. «Что ты сказал?» Эта фраза была сказана тихим шепотом, но, похоже, услышав это, девушка, которая была владельцем магазина, пришла в ярость. «Вы пытаетесь придраться к моим товарам?» Встав, девушка посмотрела на Джина. Ее возраст был около 15 или 16. Ростом она была немного ниже Джина. У нее были волнистые огненно-красные волосы и красные глаза. Хотя она была сердитой, 9 из 10 человек сказали бы, что она красивая девушка. «Скажи что-нибудь». Джин понял, что его безобидную фразу услышали и хотел объясниться. Том 2, глава 4. «Что ты пытаешься сделать?» Рика небрежно вырвала палочку у красноволосой девушки. При этом можно было заметить небольшие искры от палочки. Ее, это опасная игрушка. Рика сломала пополам жезл, который она только что вырвала из рук девушки. Ктка. В то время человек из соседнего ларька разозлился. «Ой, не могли бы вы разводить суету в другом месте? Вы мешаете бизнесу». Услышав эту жалобу, им нечего было сказать. «Хватит, Рика, остановись. А ты, пошли со мной на минутку, отойдем». Сказав это, Джин взял красноволосую девушку за руку, отводя ее до деревьев, что растут недалеко от киосков. «Я прошу прощения за этот инцидент с моей спутницей Рика». Он начал извиняться в то время, как Рика молча стояла у Джина за спиной. «Кто, черт возьми, вы, такие? Схватить жезл бездействия голыми руками, затем сломать его пополам. Ах, да, мой жезл бездействия. И что мне теперь делать? Он дорогой. Сейчас ты можешь успокоиться. Если ее оставить в таком состоянии, она и дальше будет поднимать шум». Поэтому Джин попытался успокоить девушку. «Ха-ха». Девушка запыхалась. «В любом случае, давай познакомимся. Я Джин. Это Рика. А ты? Я Бина. Приятно познакомиться, Бина». Сказав это, Джин взял палочку, которая все еще была в руках Рика. Любопытно, в ручку вставлен магицстоне атрибута молнии. «А, эффект распространяться по всей трости, и поэтому тебя ударит током при контакте с другим концом трости. А, материалы самого жезла. Это, определенно, дерево, хороший проводник магии, но все-таки это дерево, поэтому эффективность будет плохая. А, вызов магицформула. Письмена неряшливые. Половина или более магической силы будет потеряна впустую». Чи-и-и-и-и-и-и-и-га. Бина не могла скрыть своего удивления от того, что Джин очень легко проанализировал принципы работы жезла бездействия. «Ты, Джин, что ты сказал? Кто ты?» «Я, магицрафтсман». Джин возвратил сломанную трость в Бине, сказав это. Волшебный мастер не был слишком далек от истины и звучал лучше. «Ты тоже, это означает, что ты, Бина, тоже магицрафтсман, верно? Хотя это, может, я так и не выгляжу, но я старательно тренировалась под руководством Градиа Хамптон Сенси в течение 2 лет». Бина выпятила ее не очень большую грудь. «Но, кто это?» Это был ответ Джина. «Кто это? Ты не знаешь?» «Я не знаю. Градиа Хамптон Сенси – знаменитый магицрафтсман. Так вот, кто он?» Бина, которая была на рабочем месте, не могла долго продолжать разговор и начала возвращаться к киоску. «Хорошо, в любом случае, я приношу свои извинения за критику ваших товаров и поломку палочки». Джин еще раз извинился. И из-за откровенных извинений Джина, Бина могла продолжать злиться. «Я тоже была не права, пытаясь ударить тебя магией». Бина извинилась, но потом заметила что-то. «Ао, точно, ты сказал, что мои товары некачественные, не так ли?» «А, вот поэтому я и извиняюсь. Я не сержусь». «Нет, я немного сержусь, но...» Бина нахмурилась, но потом, покраснев, она все же задала вопрос, о котором думала. «Ты сказали потрепанный, это означает, что ты можешь сделать что-то лучше. Пожалуйста, помогите мне». А, не ожидая, что разговор пойдет в этом направлении, Джин был ошеломлен. «Пожалуйста, мне нужны деньги, несмотря ни на что. Кроме того, мне очень необходимо продать то, что я делаю, но я даже не могу продать хоть какую-то вещь. Пожалуйста, помогите мне. Подожди минуту», пытаясь снова успокоить Бину. «Пожалуйста, объясни по порядку. Во-первых, тебе нужны деньги». «Да-да, зачем тебе они нужны? Должна ли я объяснять?» Бина подняла голову и посмотрела на Джина. «Ну даже если я и помогу, какая мне с того выгода?» «Ну, я понимаю, мне нужны деньги, чтобы вылечить болезнь моих брата и сестры». «Так, что это болезнь, какие лекарства нужны и где ваши родители?» Бина мрачно посмотрела вниз, услышав это, и печальным голосом ответила. «Они оба заболели, когда я училась у Грейдия Хамптон-Сенсия. Я, вижу, извини за то, что спросил». Джин извинился, на что Бина ответила. «Все нормально. Итак, поскольку обучение довольно дорогое, у меня есть довольно большой долг». Он не ожидал, что упрямая Бина расскажет ему о своих обстоятельствах, чем и вызвало у Джина чувство сострадания. «Я понимаю, не знаю, чем я могу помочь, но в качестве извинений за палочку, я помогу тебе, правда?» «Спасибо, Джин». Услышав ответ Джина, Бина обрадовалась. «Тогда, что мы должны сначала делать?» «Так, пришло время закрываться, так что, Бина, не могла бы ты провести нас в свою мастерскую?» «А, хорошо». Закончив разговор, они все вместе направились в мастерскую Бины. Том 2, глава 5. «Вот хоть и маленькая, но это моя мастерская». Бина привела их к своей мастерской, что находилась на дальней окраине города. Внутри города, там живут только богатые и дворяне. Все обычные простолюдины живут за стеной. После этих слов, Джин пришел к выводу о коррумпированности местной политики. Мастерская Бины была размером в 10 татами, что было нормально для частной мастерской. Но что касается инструментов, их было уж слишком мало. «Не могла бы ты сказать, где твой брат с сестрой?» Джин был обеспокоен больными братом и сестрой. «Они находятся в доме. Тебе не нужно беспокоиться о них. Не могла бы ты показать мне их состояние?» — продолжал настаивать Джин. «Ты знаешь что-нибудь о болезнях?» «Есть немного». «Хорошо». И они направились в дом за мастерской, который больше напоминал хижину, чем дом. «Это потому, что я потратила деньги на мастерскую». Бина была немного смущена. «Нана, Ральда, как вы себя чувствуете?» Войдя в дом, Бина позвала брата с сестрой, которые лежали рядом с дверью комнаты. «Сестренка, ты сегодня рано». Маленькой сестре Нане было около 12 лет, и у нее были такие же красные волосы. «Я в порядке». «Так же, как и всегда». У младшего брата Ральда были коричневые волосы, ему было тоже примерно лет 12. Они с сестренкой были смущены. «Кто этот человек?» Нана заметила Джина, стоящего за Биной. Джин представился. «Я Джин. По просьбе Бины я пришел с ней в мастерскую, чтобы оказать помощь». Ральда ответил. «В самом деле, сенсей Аниэ-чан, знаменитый волшебный мастер. Вот почему Аниэ-чан является отличным мастером». Так как он сказал это с гордостью, Джин ответил. «А, это хорошо. Я также изучаю подобного рода вещи». Когда Джин это сказал, лицо Рика, которое осталось ждать снаружи комнаты, замерло в недоумении. Джин вернулся в мастерскую из дома. «Так, вы что-то знаете о их болезни?» Из их усталого внешнего вида и кровоточащих десен, Джин сделал вывод, что это может быть цингой, но поскольку он не был уверен в этом. «Хаэм, у меня есть предположение, но я не уверен». Джин замолчал. «Как я думал, все нормально, так как у меня не было никаких ожиданий насчет тебя, хотя...» Бина говорила это, разогревая ланч для брата и сестры. Пользуясь этой ситуацией, Джин дал распоряжение Рика. «Рика, быстро вернись в лабораторию и найди волшебный камень, пожалуйста. После этого мне нужно, чтобы ты принесла много персиковых плодов. Но отец останется совсем один». Рика волновалась. «Со мной все будет хорошо, я не заметил здесь никакой опасности, а теперь, быстро иди и возвращайся назад». «Хорошо, поняла, я буду быстрее ветра. Пожалуйста, не ввязывайтесь в опасные дела». Сказав это, Рика мигом исчезла. Затем Бина вернулась. «А, ты один, а где Рика?» «А, я попросил Рика выполнить небольшое поручение. Она должна скоро вернуться. Итак, давайте начнем». «Хорошо, думаю, все получится. Давай присядем». Двое сели на стулья по обе стороны от верстака, сделанного из толстой древесины. «Так, с чего начнем?» «Бина, я оставляю выбор за тобой», — произнес Джин. «Хорошо. Так, можешь ли ты взглянуть на это?» Бина поставила лампу на верстак. Это была обычная на вид лампа, которую использовали в каждом доме. «Магическая лампа, так, это одна из первых вещей, которую я научилась делать на учебе у сенсея. Это основы, правда? Поэтому, я бы хотела, чтобы ты осмотрел ее». «Я понимаю». Джин взял лампу в руки и начал ее осматривать. Волшебная сила волшебного камня и волшебной формулы направлена на пластину, которая преобразует ее в свет. Атрибут «волшебный камень» не имеет значения, так как дело в другом. Он, основной каркас, умело сделан. Магическая формула неаккуратная, поэтому эффективность преобразования плохая. «Раз ты говоришь, что волшебная формула небрежная, покажи мне лучший пример. Если он проявит свои способности здесь, тогда она послушно слушала бы его в будущем», — подумал Джин. «У тебя есть пластина, чтобы написать волшебную формулу? А, это будет хорошо. При контакте с волшебным камнем будет происходить волшебство, так сказать, пластина играет роль катализатора». Итак, Джин показал свою магическую формулу, которую он выгравировал. «Магическое поглощение, магический сбор, магическая стабилизация, магическое преобразование, волшебный призыв». «Подожди минуту. Что такое магический сбор и магическая стабилизация? Разве я изучала такие вещи?» — показывая пластину, которую Джин закончил вырезать для Бины. «Поскольку магическая сила волшебного камня нечиста, неустойчивость велика. Поэтому свет будет мерцать, если вы сразу конвертируете после поглощения». Из объяснения Джина, Бина поняла, что происходит. «А, это правда, свет мерцает. Была ли причина для этого?» «Ага. Попробуйте переключиться с этой пластиной, и она будет сиять». Так Бина подключила пластину, над которой поработал Джин. Лампа включилась и засияла ярким светом. Бина смотрела на нее некоторое время, затем, она выключила лампу и сказала в лицо Джину. «Конечно, здесь не было мерцания и свет был ярким. Оказывается, ты не пустозвон». Криво улыбнувшись, Джин сказал: «Если вы хотите продать это, просто основного каркаса недостаточно. Одно дело, если это работа знаменитого волшебного мастера, однако для безымянного новичка с такой работой вы не получите признания». «Я вижу». Она слушала Джина очень внимательно. Джин продолжил: «Другие вещи тоже. Они производят вещи, фантазируя, поэтому клиенты возвращаются, чтобы купить у известного волшебного мастера. Но поскольку вы неизвестный мастер, то сначала вам нужно подумать о том, какой товар нужен клиенту». «Конечно, Джин, ты просто восхитительный». Хотя Бина понимала, как вести бизнес, это казалось чем-то свежим для нее. Она начала серьезно думать. Затем она достала еще один волшебный инструмент и показала его Джину. «Итак, вот волшебный инструмент для создания барьера». Джин осмотрел его в руке, затем внезапно остановился и нахмурился. «Что это? В смысле что? Для чего я его использую?» «Для создания барьера. Топу-тупа барьер. Это я понял. Против чего ставится этот барьер?» «А?» Бина не могла ответить на этот вопрос Джина. «Ха. Так что, ты сделала это, не задумываясь, мне кажется, самое время посмотреть на него в действии, не так ли?» «Возможно. Это мое самое последнее изобретение», — Бина ответила. Джин достал пластину волшебного инструмента, чтобы создать барьер. «Это формула. Она может создать барьер для защиты от многих вещей?» «Да, верно. Внешнее влияние, вода, огонь, молния, ветер». Затем, Джин: «Да, все так. Послушай, этот барьер для защиты от всего этого, безусловно, потрясающий. Однако, используя этот волшебный камень, он не может создать большой барьер, верно? Барьер довольно большой, размером с багаж. Это проблема. Кроме людей внутри, другие не могут войти. Это означает, что они не будут выпущены до тех пор, пока волшебный камень не будет исчерпан своей магической силой. Да, ох, точно, я на это не обратила внимания. Джин продолжал делиться своими наблюдениями. Том 2, глава 6, ты понимаешь, это называется некачественный товар. Ты тогда что мне делать? В этом случае ты должна определить, как долго длится барьер или, по крайней мере, немного ослабить силу против воздуха. Бину озадачила это объяснение. Про длительность барьера я поняла, но насчет силы против воздуха, ты знаете, как производишь свой голос. Твой голос – это колебание воздуха. Поэтому твой голос не дойдет, если он проходит через слабые слои воздуха. Бина по-прежнему поражена объяснением. Твой голос – это вибрации воздуха, а чем это? Джин вздохнул. Ему не хочется проводить уроки естествознания. Ладно, с этим мы как-нибудь разберемся. Еще одна вещь – это сила созданного барьера. Я надеюсь, она будет черпать волшебные силы из волшебного камня в течение минуты. Есть причина, почему длительность барьера такая короткая. И еще, нужно думать не только об эффективности, но и о практичности. Это нехорошо, если ты не придерживаешься баланса между этими вещами. Баланс, я имею в виду, что не надо зацикливаться только на одном свойстве вещи и забывать про другое. Я вижу. Хотя Джин дал ей всего два совета, Бина уже, казалось, знала о дефектах своих работ и стал размышлять, скрестив на груди руки. В этот момент Рика вернулась. Отец, я вернулась. Хорошая работа. Отец, ты сейчас назвала его отцом? Слово «отец» произвело на Бину шок. Я тебе не говорил об этом, это потому, что Рика это моя автомата, которую я сделал. Автомата. Глаза Бины широко открылись и она замерла. Джин не заметил этого и повернувшись к Рика. Итак, волшебный камень, поскольку в необходимое местоположение было глубоко под землей, я собрала только столько и вернулась как можно скорее. Сказав это, она показала 10 магических камней, их размер был такой же, как у камней в киоске. Она передала их Джину. О, если их так много, то все будет хорошо. Ты сделала все правильно. И ты привезла персики? Да, я положил их в корзину за домом. Когда он посмотрел на улицу, там было около 20 персиков в большой корзине. Хорошо, молодец. И Джин потом оглянулся на Бину, которая была до сих пор в ступоре. Ой, Бина, она по-прежнему не шевелилась. Нет ответа, это просто как труп. Но отец, она еще жива. Рика стала упорно спорить. Я знаю, я специально так сказал. Сказав это, Джин попытался слегка ударить ее по щекам. Ах, че что, больно. Кажется, она перезагружается. Я не хотел делать это, поэтому я и звал тебя, но ты не отвечала. Говорил Джин взволнованной Бине. Ха-ха, ты уверен, что правильно выразился, автомата? Разве это не класс артефакта? Где ты получили его? Услышав это, он подумал, что она будет ему надоедать со своими расспросами и решил соврать. Я нашел ее в руинах намного дальше к северу отсюда. Она была сломана и я ее отремонтировал. Потом она привязалась ко мне. Рика слегка нахмурилась на ответ Джина, но он этого не заметил. Тебе везет. Теперь я поняла, почему она смогла взять мой жезл. Конечно, это же артефакт. В первый раз Джин сказал «сделал», но на этот раз он сказал, что отремонтировал, но Бина была слишком удивлена автомата Рика и не обратила на эти вещи внимания. Так, я попросил Рика собрать для меня некоторые фрукты, хочешь их попробовать? Сказав это, он указал на корзину на улицу. Увидев это, глаза Бины открылись еще шире. Че-че что, разве это не пишка? Пишка, Джин спросил, услышав незнакомое название. Ты принес его и сам не знаешь его название? Его называют королевским фруктом. Это предмет роскоши, который импортируют из острова на востоке. Вкусные, обильные питательными веществами, даже многие дворяне не могут его себе позволить. Джин думал, что Бина может опять впасть в ступор, но было уже слишком поздно. Я принес эти фрукты, потому что в том месте, откуда собрала их Рика, их было много, так что можешь съесть его. Действительно, ты можешь делать на этих фруктах просто убийственные продажи в киоске. Ты в курсе? Там была эта рука, чтобы играть, Джин думал, но где он его нашел и других неприятных вещей, как будет происходить так? У меня нет намерения их продавать. Пожалуйста, дай их своему брату и сестре, они едят слишком мало, сказал он, и тогда обрадованная Бина. Правда, можно? Тогда я возьму два. Говорят, что она взяла две пельшки из корзины и направилась к дому. Оставлять корзину с фруктами снаружи будет плохой идеей, так что Джин последовал за ней с корзиной в руке. Бина тщательно очистила и аккуратно порезала фрукты, положив их на тарелку. «Вот, съешь этот вкусный фрукт, которым нас угостили, Ан». Нана и Ральда восхищенно ели пешку. «Это вкусно. Хорошо, идите и ешьте все». Бина улыбалась, глядя на Нану и Ральда. Когда она вернулся на кухню с пустой тарелкой, Джин кушал фрукты. Кожура от фруктов была разбросана. «Для одного человека это много», — подумала она. Затем: «Бина, я очистил для нас фрукты». На тарелке были три очищенных пешки. Джин, казалось, съел три штуки. «Можно?» — Бина робко спросил. «Конечно можно, если я сам предлагаю их тебе. Ты должна съесть их, прежде чем они испортятся». Услышав это, она, наконец, протянула руку для пешки и откусила немного. «Вкусно». Раньше, когда она училась на волшебного мастера, у нее был шанс съесть один небольшой кусок вместо Градиахэмптона, но на вкус эта пешка была намного вкуснее. Что было вполне естественно, их собирают неспелыми, затем, когда фрукт созревает, его партиями распределяют по стране. С другой стороны, те, которые принес Джин, созревшие на дереве, были свежесобранными. «Я не думала, что это будет так вкусно». Фрукты на тарелке быстро исчезли. «Остальное я отдаю тебе, Бина, и твоим братьям и сестрам. Вы должны съесть их, прежде чем они испортятся. Еще около 10 осталось в корзине. Правда, можно? Как я уже сказал, если я сам предлагаю, то, конечно, можно». «Как в первый раз», — сказал Джин Бине. «Спасибо, Джин». Том 2, глава 7. «На этот раз точно получится холодильник. Итак, какую вещь мы можем продать? Давайте посмотрим. Мы должны подумать, какие вещи необходимы покупателю», — сказал Джин. Бина, казалось, понимала, к чему он клонит. «Неужели ничего?» И тогда Джин вспомнил о вещи, которую он хотел сделать, но не смог. «Эй, а в этой области жарковато, не правда ли?» «Да, действительно. К чему ты клонишь? И снег здесь никогда не идет». «Ну, я никогда не видела снега. Я видел только белый снег на далеких горах». «Так к чему ты завел эту тему?» Но Джин не отвечал, проверяя Бину. «Да так, подумал, долго ли протянут фрукты в таком месте? Хаем, давай посмотрим, возможно, что дня два с того момента, как они созрели», — ответила Бина, но Джин дальше развивал тему. «Как ты думаешь, есть ли способ сохранить их подольше?» Она ненадолго задумалась, потом лицо ее вдруг загорелось. «До меня дошло. Волшебное приспособление для того, чтобы сохранить еду». «Правильно». Джин улыбнулся. «Неплохо, но я никогда не слышал о таком волшебном приспособлении прежде. Во-первых, как еда сохраняется? Ну, ты можешь высушить необходимые продукты или можно замариновать солью». Тогда Джин намекнул: «В районах, где выпадает снег, такие вещи, как овощи, хранятся под снегом. Я вижу, там есть возможность охладить продукты. Но разве это так просто? Необходима волшебная сила для постоянной выработки льда, а это немалое количество». Джин усмехнулся и рассмеялся. «Вот, умение сделать такое волшебное приспособление и делает тебя магицрафтме и магицрафтсман». Джин чуть было не сказал «магицрафтмейстер», хотя Бина не обратила на это внимания. «Это правда. Я постараюсь». Потом Бина осеклась. «Ах, у нас сейчас не получится. На складе кончились магические камни и не хватает денег, чтобы купить их». Опустив голову, она замолчала. «Ты можешь использовать эти». Рика положила два магических камня на верстак. Один был типа огня, а другой был типа земли. «Да, нет, ни за что, я не могу принять их», — закричала Бина. Однако Джин: «Ну тогда, раз ты не в состоянии сделать новое волшебное средство без магических камней, то можешь взять эти камни и возвращать долг с прибыли от продажи. Так согласна?» «О-о-о, я опять загоняю себя в долги, но от такого я никак не могу отказаться. Я с благодарностью использую этот материал». «Прекрасно, какой энтузиазм. Затем, продумай, как построить это волшебное устройство». Джин знал, что это изобретение называется холодильник, и он был уже наполовину завершен, однако Бина была не в курсе этого. «Мда, форма, вероятно, будет как коробка. Крышка крепится таким образом, что можно открывать и закрывать, чтобы класть туда продукты. Еще это должно помочь сохранить внутри холод. Все примерно так, это главная идея изобретения, его основа. Сама коробка и магия охлаждения – два основных компонента. Я надеюсь, что так и получится. Лучше, если коробка не будет пропускать тепло как можно больше». После слов Джина, Бина с энтузиазмом поддержала его. Почему? Я поняла. Мы хотим, чтобы внутри вещи были как можно дольше охлажденными. Так должно быть. Поэтому стенки должны быть толстые и барьер против огня или пожара. Если мы сможем сделать такой, от огня или пожара, барьер против огня не будет защищать устройство от жара. Короче, тепло будет перекрыто. Разве можно быть таким удивительным? Рика ответил на это. Отец лучший в мире. Да-да, это верно. Твой отец лучший в мире. Вернемся к нашей идее. Проблема – это магия охлаждения. Рика нахмурился. Джин резко ответил. Разве охлаждение не может быть простым? Разве нет магии, производящей лед? Один раз использовать лед – это несложно. Лед – это магия, чтобы заморозить воду и другие вещи. Разве это не прекрасно? Лед производится внутри коробки, затем он производится еще раз, по мере того, как лед расходуется. Вижу. Таким образом, нет необходимости постоянно над ним работать. Бина постепенно разрабатывала схему устройства, затем ей надо было собрать все вместе. Вот почему, когда Джин пытался сказать магическая последовательность. Подожди минуту, позволь мне сказать это самой. Производство льда, мониторинг ледовой обстановки, производство льда и повтор. Так что лед производится после того, как мониторинг ледовой обстановки покажет, что лед расходуется. Подумав немного, Джин добавил, давай посмотрим, имея такое количество льда, это нормально, я думаю, что все должно быть хорошо, да, я чувствую, что я смогу сделать это, поэтому они решили сделать первый образец, основа была сделана из дерева, а поворотные пункты были укреплены бронзой, это был современный тип холодильника с морозилкой на самом верху, так что лед находится здесь, да. Потом холодный воздух опускается на дно, лед на вершине основы. Я завидую, что у Джина есть такие знания. И для основного охлаждающего отдела он написал на пластине волшебную формулу для его работы. Как это? Таким образом, это идет, затем вот это. Бина ломал себе мозг во время написания по крупицам. Конечно, магия была использована для этого письма. Надеюсь, мы пошли по правильному пути. Ах, мы пошли по правильному короткому пути. Изменения могут быть сделаны до той части работы, которая называется гравюра. Джин руководил Биной для написания правильной магической формулы. Ладно, с этим мы управились. Что ты думаешь, Джин? Джин осмотрел магическую формулу. Да, я думаю, что это нормально. При этом должен быть номер, чтобы иметь простой барьер внутри коробки. Похоже, что так, не знаю, правильная получилась магическая формула или нет, но я могу сказать, что такое потребление волшебной силы я вижу впервые. Они закончили, вставив пластину и источник питания, волшебный камень. Все сделано. Хорошая работа. Давай сразу же проверим. Мы должны положить сюда пешку. Ладно. Итак, остальные 12 фруктов были размещены внутри. Охлаждение. Устройство сразу заработало. Подождав немного, они открыли двери, чтобы проверить, был ли лед в верхней части внутри коробки. Казалось, все идет хорошо. Ну тогда, я пойду, так как уже почти ночь. Уже, спасибо, Джин, за все. Ты придешь завтра? Да, хорошо, увидимся позже. Сказав это, Джин вместе с Рико ушли из мастерской. Ах, немного после того, как Джин ушел. Интересно, а где Джин живет? Некому было ответить на вопрос на этот вопрос Бины. Том 2, глава 8, попкорн. На следующее утро Джин принес корзинку фруктов, похожих на апельсины, в мастерскую Бины. Он пришел без Рика, она осталась на острове Харей для того, чтобы давать указания горничным, големам. Доброе утро. Ох, доброе утро, Джин. Сегодня я принес вот это, сказал он, кивая на корзинку с фруктами. Это цитрон. Я не знаю название этого фрукта, но он вкусный, горько-сладкий. Но цитроны здесь не растут, Джин. Черт возьми, где ты живешь? Это был естественный вопрос. Давай, может быть, отложим все объяснения, хотя бы ненадолго. Я, рано или поздно, все равно расскажу. Но Бина, казалось, осталась слегка неудовлетворенной. Мол, ничего не поделаешь. Ты и так мне сильно помог, я не вправе требовать от тебя слишком много. После этих слов Джин передал ей корзину с цитронами. Так как работает холодильник? Холодильник, да, магический инструмент, который мы сделали вчера. Так он называется, холодильник, да, это очень хорошее название. Естественно, потому что это название не Джин придумал. Кстати, я обнаружила один недостаток у нашего холодильника. Какой еще недостаток? Бина повела его на кухню, где был холодильник. Смотри, Ах, я вижу. Пол был залит. Лед, использовавшийся для охлаждения, таял, и вода капала на пол. Вот, и что мы должны делать? Вода из растопленного льда не должна заливать пол. Но если сохранять ее внутри, то охлаждать придется с трудом. После раздумий, они решили положить лед в металлический контейнер. Лед, который тает, снова будет заморожен для использования. Хорошо бы использовать медь. Почему? Железо дешевле. Железо ржавеет, поэтому долговечность будет проблемой. Также медь может легко распространять холодный воздух. Неужели это так? Во всяком случае, Джин, ты определенно знаешь множество вещей. Просто я так думаю. Теперь давай немедленно примемся за дело. Откладывая незначительные детали в сторону, двое сразу же начали переделывать устройство. Не было никаких проблем с холодом внутри, поэтому, когда утечка пропала, холодильник был более или менее готов. Сделано. Ну тогда, мы можем сделать три таких же. Бина хотела в качестве прототипа использовать этот холодильник, раз они уже нашли недостатки и исправили их. Нам нужно улучшить внешний вид для продажи. Сказав это, Джин накрасил деревянный корпус в белый цвет. Это то, что называется крупная бытовая техника. О, выглядит неплохо. У них был образец, поэтому они смогли завершить три к полудню. Им осталось вставить волшебный камень. Готово. Хорошая работа. Уже полдень. У меня небогатый стол, но я бы хотела узнать, не хотел бы ты со мной пообедать? Да, если можно. Бина пошла на кухню. Она собиралась что-нибудь приготовить. За короткое время овощной суп был закончен. Нана и Ральда придут и все съедят, поэтому садись первым. Нет, я этого не сделаю, если только я им не принесу очищенные цитроны. Говоря это, Джин взял два цитрона и вместе с Биной пошел к детям. Ах, Джин, братик. Увидев Джина за Биной, Ральда повысил голос. Ю, сегодня я собрал для вас цитроны. Говоря, что Джин очистил фрукт, он ободрал их как апельсин. Это было легко, это горько и вкусно. Нана была в восторге. Бина смотрела на обоих, пока они ели с широкой улыбкой. Затем Джин и Бина вернулись на кухне. Суп был приготовлен неплохо с различными овощами и приправами. Однако, хах, он почувствовал что-то твердое. Бина заметила это. Тебе попалась кукуруза? Да, она самая дешевая на рынке. Эта кукуруза не становится мягкой и неважно, сколько я варю. Джин уставился на кукурузу и попытался медленно жевать ее. Это чувство, что это может быть? Бина, кукуруза еще осталась? Я купила пакет, там еще должно быть около 8 килограммов. Джин поспешно поглотил суп, чтобы Бина поскорее показала ему кукурузу. Он повертел овощ в руках, затем, с этим у меня должно получиться. С учетом сказанного, он повел Бину в мастерскую, после того, как она поела. Что случилось? Она была в замешательстве. Я придумал, как можно быстро заработать деньги. Сказав это, он дал поручение Бине, и они начали делать волшебное приспособление. Верно. Один среднего размера неглубокую кастрюлю, кроме того, один большой плотный горшок. Повесить неглубокий горшок так, вставить волшебный камень ниже. Сказав это, Джин написал магическую формулу на пластине. Видя это, Бина: а, если мои глаза мне не врут, это формула типа молнии, ты не собираешься использовать тип огня на горшок? Затем Джин усмехнулся. Это особенность этого инструмента. Часто люди видят, что производительность молнии очень мала, но она меняется в чрезвычайно короткие промежутки времени. А так можно сделать. Они собрали инструмент вместе. Затем Бина: могу ли я использовать свою старую кукурузу, а также немного масла и соли? Они положили масло, соль и кукурузу в висячий горшок. Это будет забавно, если все будет работать как надо. Затем инструмент был активирован. Пошел немного сладкий запах. Сразу после запаха они вдруг услышали звук поп-звук. Кукуруза взорвалась и подскочила. Бина была удивлена. Что это? Да ладно, это успех. Одно зернышко выскочило, затем пошли один за другим. Кукуруза, которая выскакивала, падала в большую кастрюлю, размещенную ниже. Вскоре кукуруза в верхнем горшке была исчерпана, и Джин выключил устройство. Теперь, давайте попробуем его поесть. Джин взял одну и съел. Да, неплохо. Бина, увидев реакцию Джина, начала есть попкорн. И, ах, вкусно. Целиком погрузившись в поедание попкорна, соответственно, он в кастрюле быстро исчез. Уф, это было очень вкусно. Его хочется есть еще и еще. Да, это называется попкорн. Продажа этого продукта будет успешна, как мне кажется. Ах, это верно. Я постараюсь реализовать продажи завтра. Возможно, на холодильник не обратят такого внимания. Но если попкорн станет знаменитым, тогда ты и все твои товары могут быть очень популярными. Ты прав. Я рад, что могу зарабатывать на жизнь. Джин, спасибо. Что это? Ах, это, если кукуруза не твердая, то она не годится для попкорна. Будь внимательна. Правда, это хорошо. А я думал, что он будет более вкусным, если я буду использовать дорогую кукурузу. Итак, Джин и Бина решили пойти купить кукурузу, масло и соли. В любом случае, она была дешевой, поэтому Бина может позволить купить кукурузу. Джин взял один мешок кукурузы, и они вернулись домой. Том 2, глава 9. По возвращению на остров Харай, Джину предоставили отчет о проделанной работе. В результате изучения западной стороны пустоши были найдены гранит, камень, не знаю, как перевести это название, но в Википедии сказано, что это изверженная горная порода, созданная из лавы и золы, и другие материалы, которые могут быть собраны в больших количествах. Полезных ископаемых в изобилии, таких как, например, железная руда, но не все удалось собрать. Пожалуйста, сохранить высокое качество железной руды, которую добудете. Забор на восточной стороне поля и подготовка к возведению фермы закончены. Как только все будет готово, нужно купить крупный рогатый скот и овечек. Создание порта бухты Тацуми закончено. Для эксперимента установили 2 аквариума. Пожалуйста, продолжайте исследовать разновидности рыб. Фруктовый сад почти закончен. Хорошо, затем я сделаю холодильник, поэтому, пожалуйста, соберите урожай фруктов. Опись растений в лесной зоне на северной стороне была завершена. Так, значит, там есть каучуковое дерево. Да, это хорошо. Доклады продолжались до следующего дня. После проведенной работы Джин планировал проведать Бину. Конечно, если сильно не устану. Горничные, големы сделали больше, чем Джин ожидал. Как твои успехи, отец? После окончания доклада Рика решилась спросить. Так, прототип холодильника завершен. Также попкорн. Попкорн – это блюдо, приготовленное из этой кукурузы. Джин показал мешок кукурузы, который принес с собой. Горничная Топаз сразу подхватила его. Я сразу же посажу этот овощ на поле. Хорошо, пожалуйста, сделай это. Топаз дала указание подчиненным ей големам. А теперь, пойдем и сделаем холодильник. Я помогу. Рика направилась к мастерской с Джином. Я думаю, все получится, если мы вместо волшебного камня будем использовать магический кристалл. Взяв магический кристалл типа воды, Джин сразу выгравировал магическую формулу. Производительность магического кристалла по сравнению с волшебным камнем в десятки раз и сотни раз дольше, так что здесь напрямую используется гравировка магической формулы. Заменять магические камни придется часто, вот почему используются пластины. Он не производит лед, но непосредственно охлаждает его. Для Бины это было бы невозможным, но Джин был в состоянии легко настроить магическую формулу. Отец, коробка завершена. Рика сделал внешнюю оболочку холодильника. Хорошо, осталось только защитить внешнюю оболочку изоляционным барьером. Тогда внешняя коробка будет действительно закончена. Сделано. Готовый продукт был высотой 1 метр, 70 сантиметров в ширину и 60 сантиметров в глубину. Хорошо, давай положим сюда еду. Она будет приятной на вкус, когда немного охладится. Поняла, в дальнейшем я буду их класть в холодильник. Ладно, в следующий раз я переоборудую неиспользованную комнату под холодильную камеру. Джин имел в виду, чтобы создаст хранилище для фруктов и овощей, орехов, зерна и кукурузы. Я считаю, что отдаленные комнаты на первом этаже подойдут. Несмотря на то, что с Джин и Рика сделали огромную холодильную камеру в комнате на первом этаже, ее сразу заполнили различными фруктами. Аналогичным образом, Джин переоборудовал комнату под морозильник. Он сделал это, потому что понимал, заморозка – лучший способ сохранить продукты на длительный срок. Фрукты и орехи также были там заморожены. Когда они все закончили, уже смеркалось. Джин направился в столовую, установленную в лаборатории, однако, ах, надоело есть фрукты и орехи каждый день. Он жалобно застонал. Рика, услышав это: «Отец, у нас есть немного хлеба и сушеного мяса». «Действительно?» — Джин спросил возбужденно. «Да, в самом деле, буквально на днях, в то время как отец был в мастерской Бины, я заработала деньги, продавая волшебные камни у ларька. Там я купила продукты». «Я что-то сделала не так?» — Рика взволнованно спросила. «Но Джин...» «Нет, ты все сделала правильно, спасибо за то, что обратила внимание на нехватку продуктов, Рика. Я очень рад. Рика протянула хлеб и сушеное мясо. Ох, ну и замечательно. Джин уплетал сушеное мясо и хлеб за обе щеки. Мясо было приправлено просто изумительно. Видя это, Рика улыбнулась. Я рада. Тем не менее, хлеба и вяленого мяса хватило всего на один прием пищи. Было бы хорошо, если бы мы завтра купили еще такой еды. Джин думал во время приема пищи. И тогда ему в голову пришла идея. Это верно, Рика. Кроме того, что я хочу построить дом. Как это, дом? Эта лаборатория является абсолютной тайной. В случае, если я захочу позвать кого-то в гости, мне нужно будет привезти домой. Мы должны сохранить нашу тайну. Рика слегка нахмурилась. Это намек на Бину. Нет, я говорю не только о ней. В любом случае, нам нужен дом возле Варпгати. Тем более, мы не знаем, где окажемся в будущем, а нам нужно еще купить зерно и скот. Я понимаю. Если это так, то я помогу вам вместе с Солей и Луной. Я не думаю, что нам нужен большой дом. Неважно, если он будет маленький. Примерно такой, как у Бины. Простая мастерская. Вас поняла, оставьте это мне. Теперь Джин был рад, что сможет легко объяснить Бине, где он живет. Том 2, глава 10. На следующее утро Джин пришел к Бине в гости с корзиной полной яблок. Рика была занята постройкой дома. «Бина, ты дома?» – сказал Джин после того, как постучал в дверь, затем дверь быстро открылась. «Джин, ты пришел?» Хаем, открывающаяся дверь ударила Джина по голове и он отлетел. «Ой-ой, мне так жаль!» На лбу у Джина появилась шишка. Увидев это, у Бины появилось извиняющееся выражение лица. «А-а, я в порядке. Исцеление». Джин применил восстановление магии на себя. Бина была ошеломлена, увидев это. «Уты, ты можешь использовать магию исцеления». «Хаэм, я могу использовать ее не так часто, могу вылечить мелкие порезы или недавние травмы. Это все равно удивительно. Итак, почему ты так взволнована?» Джин спросил Бину после лечения своей головы. «Ах, да, представь, попкорн действительно хорошо продается». По словам Бины, сначала один человек купил его из любопытства, затем люди, которых он угостил, пришли ко мне, чтобы купить новую порцию. Другие люди видят, что этот продукт пользуется спросом, тоже покупают его на пробу. И так в течение дня все 10 кг кукурузы были израсходованы. Я бы хотела поделиться с тобой прибылью. Даже больше из благодарности, я хотела бы дать тебе это. Бина протянул 3 серебряные монеты. Это было около 3000 иен. Вау, у тебя действительно отличная прибыль. Да, кроме того, 4 волшебных лампы, которые я тоже поставила на прилавок, были проданы. Уу-у-у, как и ожидалось. Джин так и планировал, что попкорн привлечет клиентов и волшебный инструмент, который был самым дорогим товаром, будет продан. И поэтому я решила открыть магазин в полдень, а утром сделать магические инструменты. «Ой, у тебя есть идея?» – спросил Джин. «Да, 2 идеи. Первая – это удобная портативная волшебная лампа, а другая – волшебный инструмент, чтобы зажечь огонь». После того, как Джин подумал немного, «Волшебный инструмент, чтобы зажечь огонь». «Да, я не часто готовлю, поэтому я не знаю, как это можно использовать. Правда, видишь ли, магия, как правило, не может зажечь огонь, поэтому дома разжигают дрова для добычи огня. Обычно огонь добывают трением 2 палочек вместе. Существует волшебное устройство, чтобы разжечь огонь, однако оно стоит дорого и не каждый простолюдин может позволить себе его. Вот почему я подумала, что изобретение такого устройства принесет много пользы». Джин был впечатлен. Бина предлагала создать обычную зажигалку. «Ох, разве это не прекрасно? Ты уже думала о самой концепции изобретения, правда?» «Да, ты меня выслушаешь. Сначала волшебный камень, затем...» Услышав объяснение Бины, Джин: «Я думаю, все в порядке. Ты должна идти и сделать это». «Ох, началось производство. Это изобретение должно быть небольшого размера, чтобы было удобно держать в руке, и огонь должен быть произведен по определенному движению, мне так кажется». «О, определенное движение — это слегка двусмысленно, какое конкретное движение?» Джин начал объяснять принцип работы кнопки запуска. «Ах, это было бы здорово, если на нее нажать, то волшебный камень и пластина соприкоснутся и приведут устройство в действие». Таким образом, план изготовления зажигалки был закончен. Здесь используется маленький волшебный камень, поэтому такое устройство может стоить недорого. Зажигалка может быть использована около 100 раз, прежде чем волшебный камень сломается. Один за 100 тор, это слишком дорого. Около 50 тор пойдет, около 500 иен. 100 это как один, примерно 5 иен. Это вполне приемлемо. Кроме того, как насчет того, когда это устройство больше не может произвести огонь, люди могут вернуться и мы им заменим волшебный камень за дополнительную плату. Я согласен. Это должно быть около 20 тор. Хорошо. Такое устройство быстро начнут подделывать другие мастера, так что ты должна продать и заработать на нем как можно больше. Хм, конечно, вероятность этого очень высока. Бина согласилась. А, кроме того, для всех своих устройств, мне кажется, ты должна выгравировать свою собственную печать. А, зачем? Чтобы отличить от подделки. Так же лучше, ты начнешь теперь торговать от своего имени. Бина немного покраснела. Думаешь, я никогда не задумывалась о таких вещах раньше? Да, я не просто говорю тебе приятные слова, я считаю, что Бина теперь прославится. И, поскольку Джин говорил это с серьезным видом, Бина все больше краснела. Я прославлюсь, ты так правда считаешь? Она начала нервно извиваться, и Джин горько усмехнулся. Отныне так, тебе надо придумать дизайн гравировки. Я знаю. Кстати, у Джина в этом плане не стоит спрашивать совета. С его логикой давать название предметам, гравировка может быть плачевной. На печати было решено разместить любимый цветок Бины, лилию, и внутри у лилии поместить букву «В», первая буква имени Биана. «Хорошо, давай сделаем гравировку на зажигалке», — предложил Джин. «На зажигалке? Да, этот волшебный инструмент для разжигания костра, я думал назвать зажигалка. Зажигалка ООО, разве это не прекрасно? Холодильник, тоже отличное название. Джин, ты так замечательно называешь предметы». Она совсем не понимала, что это не его заслуга, однако Джин не был настолько глуп, чтобы указывать на это. Эти двое, кто сделали за утро 20 зажигалок, поели хлеб и овощной суп, а также перекусили фруктами, похожими на яблоки. Кстати, яблоко было из ряда обычных фруктов. Спасибо тебе, мои брат и сестра в восторге. С тех пор, как Джин приносит различные фрукты, у них разыгрался аппетит. Ах, эти яблоки не сильно твердые, Бина волновалась, потому что у детей было кровотечение из десен. Если это так, то почему бы не сделать сок или запечь их, сказал Джин, и глаза Бины расширились. Испечь яблоко? Да. Вынуть сердцевину, положить сахар и корицу, затем запечь его в сковородке. Бина, выслушав объяснение Джина, сахар это невозможно, потому что это дорого. Кроме того, что такое корица? Ах, право, жаль. Это способ питания в моем родном городе. Ну тогда, можно сделать тертое яблоко. Джин неосторожно назвал фрукт яблоком. Яблоко? А, этот фрукт так называется в твоем родном городе. Давай попробуем сделать тертое яблоко. Говоря это, они натерли яблоки и съели вместе с младшими братьями и сестрами. Том 2, глава 11. Устройство для всех. После обеда Джин и Бина пошли открывать ларек. Они думали, что подойдут к небольшому столу в конце торговой площади, где виднелись магические инструменты, что все будет как обычно. Что это за толпа? Возле их прилавка была куча людей. Ах, она пришла. О, продайте мне быстрее попкорн, пожалуйста. Мои дети ждут. Два попкорна, пожалуйста. А мне три. Казалось, что все эти люди хотели купить попкорн. Хорошо, хорошо. «Подождите, пожалуйста». Говоря это, Бина положила зерна кукурузы в попкорн, устройство, добавив масло и соль, затем активировала его. Спустя около 3 минут, кукуруза была готова. На это всегда интересно смотреть. О, хорошо пахнет. Готовый попкорн продавался в упакованные листья хлебного дерева. Поскольку листья хлебного дерева мягкие и прочные, то такой лист широко используется для упаковки. Спасибо за заказ. С вас 5 медных монет, один пакет 5 тор, около 50 иен, это нормально. Тем более, попкорн нужен, чтобы привлечь покупателя к прилавку Бины. Ох, я так ждал этого. Это он, настоящий вкус. Его хочется есть еще и еще. Некоторые люди сразу же открыли свой пакет и начали есть. Джин опешил, увидев, какую популярность набрал попкорн, но быстро заметил, что только у них были ценники и бирка с кратким описанием предмета. Причем цена была действительно приемлемая. Эй, что такое зажигалка? Конечно, клиенты выстраивались в очередь за попкорном и обращали внимание на предметы. Это волшебный инструмент, чтобы разжечь огонь. Смотрите, я могу показать. Говоря это, Джин взял зажигалку и нажал круглую кнопку в центре, Небольшой огонь загорелся. Вы можете использовать это устройство, чтобы зажечь огонь. На этом он закончил демонстрацию. Ох, звучит заманчиво. Я могу попробовать. Домохозяйка, возможно, около 30, попросила Джина передать зажигалку. Нажмите сюда вот, появился огонь. Вы можете поджечь древесину для отопления или для освещения. Это очень удобно. Это 50 тор. О, я хочу эту вещь. Пожалуйста, продайте мне. Хорошо, спасибо за покупку. Один экземпляр был немедленно продан. А во, это должно быть полезным. Я тоже возьму один, пожалуйста. Спасибо за покупку. Клиенты, которые ждали, чтобы купить попкорн, видя, что зажигалка будет очень полезной в быту, покупали и ее тоже. Ох, я хочу купить, но у меня нет денег сейчас. Вы завтра будете торговать? Да, конечно. Тогда, возможно, я куплю этот предмет завтра. Начало смеркаться. Кукуруза была вся израсходована и зажигалки были также распроданы. Идем домой? Да. У Бины было уставшее лицо. Не привыкший к торговле Джин тоже устал. Вместе с попкорном зажигалки ушли очень быстро. А-а-а, я тоже был удивлен. Более 200 человек пришли, чтобы купить их. Действительно. Похоже, оборот будет замечательный. Мешочек, висящий на талии у Бины, был полон медных монет. Что касается Джина, у него получилась смесь из серебряных и медных монет. Мы не можем пойти и обменять деньги? Джин спросил. Не очень хорошая идея, поскольку пошлина будет взиматься. Был ответ Бины. Вернувшись в дом, она рассчитала оборот. Продажи попкорна были 2200 тор, продажи зажигалки – 1000 тор. В общей сложности 3200 тор. Оттуда стоимость материалов 500 тор на 10 кг кукурузы. 100 тор для соли и 300 тор на масло, волшебный камень для зажигалки, 500 тор и другие материалы, 100 тор, после вычета прибыль, 1700 тор, около 17 тысяч йен в один день, это прекрасно. Джин мысленно перевел деньги в привычную ему валюту, это было так. Джин, твоя половина 850 тор, вот, возьми их. Мешочек, наполненный медными монетами, был представлен. Подожди, мне не нужно так много. Но это в равной степени разделено. Нет необходимости. Вещи, произведенные в мастерской, принадлежат тебе, и ты также предоставила материалы. 7 на 3 это нормально. А что потом будет? Пожалуйста, возьми 700 тор, так как вычислять, сколько денег я тебе должна, будет трудно с таким раскладом. Насчет материалов не беспокойся, ты компенсировал их фруктами.